Глава 14. Когда все старшие воссоединятся, мир расколется на три части. О великих воронах. 1. Александр Белый припарковал машину, нервно поправил выбившуюся прядь и одернул рукава рубашки под свитером. Он боялся, что его задумка может обернуться для него в лучшем случае ошибкой, а в худшем — угрозой жизни. Уже второй день подряд попытки дозвониться или дописаться до Алисы не имели никакого эффекта. А врываться к ней в квартиру или ждать у двери в надежде, что она выйдет, было бы глупо. Ведь помнил, что та может не выходить из дома неделями. Да и работа сама себя не сделает. Белый заметил, что Алиса онлайн, и написал ей вновь. «Сегодня иду в тот самый барбершоп. Прости меня». Я ужасно сожалею, что так получилось. Поговори со мной, пожалуйста. Убрав телефон, закрыл автомобиль и вдохнул полной грудью. Он прошел два квартала, прежде чем остановился напротив барбершопа «Брутал». «Как оригинально», — подумал Александр. Его запись была ровно через 3 минуты, и, решив долго не ждать, Белый вошел внутрь. «Добро пожаловать! Вы записаны?» — поинтересовался парень, вставая с черного дивана. Выглядел он молодо и, какая ирония, совершенно не брутально, с фиолетовыми волосами, пирсингом в брови и тонкой лебединой шеей. Окинув взглядом его худощавую фигуру, Александр представился и прошел за ним к стойке. Парень поискал его имя в базе и, удовлетворенно кивнув, показал на одно из свободных кресел. «Ваш барбер сейчас подойдет. Можете пока подождать. Кофе, чай, может, виски?» — предложил он, услужливо склонившись до неприличия близко к лицу посетителя. «Нет, спасибо», — сказал Белый, невольно отстраняясь от окружившего его облака сладкого парфюма. Тот вернулся на свое место, достал телефон и полностью утратил интерес к клиенту. Александр окинул взглядом хорошо освещенное, обставленное в маслянисто-черных тонах помещение. Пахло ментоловым лосьоном после бритья, дорогим салонным шампунем и немного алкоголем. Один барбер опасной бритвой выравнивал линию бороды посетителю с татуировкой змеи на шее. Второй повернул кресло и помог пожилому мужчине опустить голову в раковину для мытья волос. На фоне играл ненавязчивый альтернативный рок, почти бесшумно работал потолочный кондиционер. Белый откинулся в кресле и стал вспоминать все, что нашел на этот барбершоп. Во-первых, факт того, что на него подписаны не только мужчины, но и женщины, причем самых разных возрастов. Однако сейчас здесь ни одной девушки. Во-вторых, я нашел странный набор слов. На сайте их применить нельзя, возможно, их нужно говорить лично. И, в-третьих, мои опасения, что этот барбершоп связан с исчезновениями, только окрепли. 7 человек из 12 пропавших были подписаны на их страницу. Это не может быть совпадением, — думал Белый, полностью погрузившись в свои мысли. «Утречка!» — обратился к нему темноволосый мужчина с идеальной бородой и протянул ладонь. Александр быстро пришел в себя и пожал руку, поздоровавшись. Барбер представился Давидом, опустил кресло под ним, окинув внимательным взглядом состояние его волос, спросил. «Что будем делать?» «Думаю, предпочту табу». Он сказал одно из слов, которое нашел во время изучения страницы барбершопа, и понадеялся, что все понял верно. Мужчина мгновенно изменился в лице, но тут же улыбнулся. «Тогда прошу за мной!» Стараясь держаться уверенно, Белый встал и вышел за черную дверь, вслед за Давидом. Внутри было значительно темнее, лишь несколько напольных ламп у стен освещали небольшую комнату. В воздухе висел тяжелый запах сигарет и чего-то маслянистого. Барбер указал рукой вперед и молча удалился, тихо закрыв за собой дверь. «Первый раз?» — спросил неизвестный из темноты, заставив его вздрогнуть. Александр прищурился, стараясь рассмотреть в полутьме того, кто говорил с ним. Голос принадлежал мужчине. Впереди сгущались очертания стола и контуры фигуры. Раздался тихий щелчок, и Белый пригнулся, рефлекторно кладя руку на пояс, где сейчас не было кобуры. «Черт, знал же, куда иду!» Молнией пронеслось в голове. Мужчина за столом рассмеялся и выставил перед собой широкие ладони в успокаивающем жесте. Александр выпрямился и постарался придать себе непринужденный вид. «Не пугайся так, щеночек!» «Я...» Хотел было сказать он, но вовремя одернул себя, напомнив, что пререкаться сейчас будет не лучшей затеей. «Хотел кое-что». «Как и все мы». Лениво протянул мужской голос. «И что же это?» Белый мельком увидел сухие полноватые пальцы, прежде чем говорящий убрал их из круга желтого света настольной лампы. Он судорожно вспоминал записи на странице барбершопа, в которых искал намек на подпольную деятельность. После своего первого дела, когда не видел или не хотел видеть очевидные закономерности, Александр зарекся прислушиваться не только к своей интуиции, но и подмечать странные, на первый взгляд, совершенно нелогичные совпадения. И хотя такой подход раздражал Рудского, главное, что он работал, а значит, не оставлял висяков, который так ненавидел его начальник. Следователь застыл, но, услышав вздох за столом, сделанный уверенностью произнес. «Калея сболтнула мне про лабораторию». Примечание. «Калея» от английского «root», «сболтнуть» от английского «blood», «лаборатория» от английского «lab». Примечание автора. Белый использует анаграммы. Все слова, в том числе «табу» от английского «табу», состоят из тех же букв, что название барбершопа «брутал». Конец примечания. Мужчина за столом громко хмыкнул. Несколько секунд Белый слышал только звук собственного сердца. «Правильно? Или это было слишком? Господи, надеюсь, все верно!» — с тревогой подумал он, сжимая кулак. Незнакомец в тени усмехнулся и протянул. «Интересный набор!» Воздух стал тяжелым, вязким и горячим. Александр вдохнул и почувствовал облако сигаретного дыма где-то рядом. Он не сдвинулся с места. «Я по адресу?» «О, да, парниша!» — хохотнул мужчина. «Ты пришел в правильное место!» Ему показалось, что голос стал снисходительнее. Скрипнули ножки стула, раздался шелест бумаг и короткий стук. Белый насторожился. Нужно было брать оружие. С горечью подумал он. Сначала на стол упал паспорт, очень похожий на настоящий, но явно таковым не являющийся. И после на гладкую поверхность опустился черный пистолет. «Беретта 8000», — мысленно распознал он. Примечание. «Беретта 8000» — серия пистолетов, произведенная итальянской компанией «Беретта». Они впервые появились на рынке в 1994 году как более компактная альтернатива пистолета «Беретта 92», предлагающая сочетание скрытности, легкости ношения, точности и огневой мощи. Конец примечания. «Вот все, что ты просил. Теперь поговорим о цене», — сказал мужчина и шумно выдохнул сигаретный дым. Белый поднял взгляд от стола на силуэт за ним. Все внутри ликовало. На первый взгляд несвязанные факты наконец собрались в целостную картину. Ведь он искал иголку в стоге сена, а нашел золотую жилу. 2. Они встретились на автовокзале апрельским вечером. Алиса сразу увидела его массивный силуэт в очереди прибывших пассажиров. Все тот же классический полубокс, ухоженная русая борода и неизменные круглые очки с диоптриями. Борис тоже заметил ее, обогнул толпу и приблизился с улыбкой на лице. Они обнялись. Нос коснулся аромат сандала и древесных ноток. «Рад тебя видеть». «Как же я соскучилась по твоему голосу», — призналась Алиса. «Когда устроим фит, Тейлор?» Примечание. «Фит» от английского «featuring», сокращенно «фиет». Совместная музыкальная запись одного исполнителя при участии другого. Тейлор Момсен. Американская певица, музыкант, актриса, фотомодель и лидер рок-группы The Pretty Reckless. Примечание автора. Борис здесь подразумевает, что голоса Алисы и Тейлор похожи. Конец примечания. Она рассмеялась и шутливо отмахнулась от него. Они сели в автобус, где всю дорогу обменивались последними новостями. Алиса любила голос Бориса, ведь он напоминал ей Энди Бирсака. Примечание. Энди Бирсак, американский певец, вокалист рок-группы Black Veil Brides. Конец примечания. От него исходили тепло и уверенность. При высоком росте и крупном телосложении Борис был на удивление проворным. Годы, проведенные на баскетбольной площадке, давали о себе знать. Добравшись до кофейни с бежевой вывеской, на которой был изображен ворон, они остановились у входа. Борис бросил обеспокоенный взгляд на подругу. «Точно все нормально?» «Да. Психотерапевт говорит, что мне не нужно избегать мест, которые напоминают о случившемся. Это только навредит». «Ты говоришь об этом очень спокойно». «Это заслуга Николая Александровича», — отмахнулась Алиса. «Это заслуга вас обоих». Внутри с последнего ее посещения ничего не изменилось. Знакомые деревянные столы с подушками на стульях, бежево-коричневые стены и написанное мелом на доске меню. Они заняли излюбленное место Алисы, и Борис, сняв куртку, спросил. «Лавандовый латте?» «Сегодня ты гость, поэтому я угощаю». «Даже не думай», — сказал он, останавливая ее. «Я человек с двумя работами, могу позволить себе угостить подругу». Ей не хотелось спорить, поэтому она уступила ему. Борис ушел заказывать кофе, а Алиса оперлась подбородком на ладони и посмотрела в окно. Голова шла кругом от мысли, что с момента поимки серийного убийцы прошло почти полгода. Она не задумывалась об этом раньше. Было приятно, что ее менеджер и по совместительству друг заметил изменения в ней. «А вот и я!» Алиса перевела взгляд и заметила чашку с лавандовым латте напротив себя. Борис сделал глоток своего кофе и поморщился. «Осторожно, он же горячий еще», — сказала она, не сдержав улыбки. «Вспомнил, что хотел сказать. Надо бы нарисовать пару-тройку артов по клубу мечтателей». Это мобильное приложение, ориентированное на подростков, уже 2 года находилось во всех топах, как в России, так и за рубежом. Алиса играла всего в несколько историй и не причисляла себя к фандому. Но всякий раз, когда публиковала фан-арты по любой новелле из клуба мечтателей, получала резкий скачок лайков и подписок. «Нам разве нужен дополнительный актив?» «Стоит привлечь новую аудиторию заказчиков. Тем более там недавно вышла новая история, что-то про средневековую Англию». «У меня совершенно нет желания ее проходить», — призналась Алиса. «Но я нарисую, только скинь мне рефы и концепты персонажей». «Окей. Расскажи, как у тебя дела с этим белобрысым ищейкой?» Девушка задумчиво отпила из чашки, ощутила на языке приятный вкус любимого латте и прикрыла глаза. Они не виделись с Белым уже 2 полных недели. Алиса даже не подозревала, что он может так поступить, ведь несколько раз уже отказывала ему в знакомстве с семьей. Вот что получилось. Встреча-сюрприз. Без предупреждений, без ее согласия, разумеется, она восприняла это крайне негативно. Теперь эмоции утихли, оставив ноющую грусть и желание выговориться. Алиса смотрела на диалог с десятком непрочитанных сообщений от Белого, но не могла решиться на ответ. Вчера утром и вовсе проснулась с мыслью, что скучает по нему. Раньше она не придавала этому значения, но его широкая улыбка создавала почти незаметные ямочки на щеках, которые теперь казались ей очень милыми. «Что планируешь делать?» «Не знаю, но вообще, я успела к нему привыкнуть за это время». «Скучаешь?» Сердце предательски ёкнуло, Алиса выпучила глаза, удивленные собственной реакцией. «Быть такого не может». «Нет, это уже слишком». «Ты побледнела. Точно не хочешь есть?» «Что? Нет, нет. Все нормально». «Ну так что, собираешься его простить?» «Как бы ты поступил на моем месте?» «Кинул бы в ЧС и забыл его имя», — выпалил Борис и сразу добавил. «Но это я. Ты совсем другая». Борис достал из рюкзака 2 упаковки сэндвичей и протянул один Алисе. «С индейкой, сыром и грибами. Будешь?» «Нет, спасибо. Ты здесь его купил?» Жуя откусанную часть сэндвича, он кивнул и вопросительно посмотрел на нее. Девушка улыбнулась и ответила. «Я просто удивлена, что мама тебе с собой не положила бутерброды». Борис проглотил очередной кусок, отпил из чашки кофе и сказал. «О, она это сделала. Я съел все по дороге к тебе». «У тебя хороший аппетит». «Ем за нас двоих», — парировал он, приступая ко второму сэндвичу. «Как там твоя мама поживает? Как ее аптека?» «Да хорошо. Спрашивала про тебя, к слову. Рассказал, что снова проходишь психотерапию». «Передай ей спасибо, что выручала меня с флуо. Сейчас я пью другой антидепрессант, но...» Прервала она, поймав его недовольный взгляд, и продолжила. «Да знаю я. Не смотри на меня так. Я понимаю, что это была нездоровая фигня». «Рад, что понимаешь», — сказал Борис, вытирая салфеткой соус с лица. «Самолечение больше калечит, чем лечит». «Сразу видно сына врача». «Не напоминай», — отмахнулся он. «Терпеть не могу, когда она при любом чихе и пуке проводит полный осмотр. У меня каждый раз колени ноют от ее домашнего молоточка. Бррр». Алиса рассмеялась. Мама Бориса вызывала у нее искреннее уважение. Она, Евгения Владимировна, была врачом-неврологом и матерью-одиночкой. Отец ушел из семьи, когда Борису только исполнилось 2 года. Отчасти Алиса даже завидовала, что у него такая сильная и любящая мама. Евгения много добилась в своей жизни сама и не искала сыну нового отца. Не пыталась с помощью мужчины компенсировать свои недостатки. Она и так была полноценной взрослой личностью, пусть и со своими странностями. Они закончили пить кофе, попрощались с бариста и вышли на улицу. Борис предложил проводить Алису до дома, сославшись на то, что на улице уже темно, а он в гостиницу всегда успеет. Она не стала возражать. «Итак, что ты решила?» «Не знаю. Мне вроде и хочется, а и вроде нет. Что ты посоветуешь?» «Поговорите. Узнай, почему он так поступил. Да, это подлый поступок, но я бы послушал, что он скажет. Хотя я все равно на твоей стороне». «Спасибо. Я очень это ценю». Борис на ходу приобнял Алису за плечи и мягко нажал на кончик ее носа. «Буп! Он у тебя такой смешной!» Она мягко освободилась и шутливо отмахнулась. Борис улыбнулся и уточнил, какой у нее этаж. «Внутри я как-нибудь сама разберусь». Он пожал плечами и завел разговор про повышение цен на рисунки. Обсуждая последние тренды и наплыв новой аудитории, они дошли до ее дома и коротко обнялись на прощание, обменявшись стандартными пожеланиями. Зажглись первые фонари. Солнце уже скрылось за горизонтом, и розоватый оттенок сумерек плавно переходил в темно-синий. Алиса остановилась у своего подъезда, расстегнула молнию рюкзака и начала искать ключи. «Да где же они, блин?» — раздраженно подумала она, пальцами нащупывая ластик, карандаши, значок и другую мелочь в кармане сумки. Сбоку промелькнула тень. Резкое движение. Не успела Алиса открыть рот, как кто-то накрыл его широкой ладонью в перчатке. Ее охватила паника. Ключи звякнули, когда рюкзак упал на землю. Алиса стала вертеть головой и размахивать локтями, стараясь освободиться. Незнакомец, а был ли он таковым, вцепился пальцами второй руки в ее волосы, не давая обернуться. «Давай живее», — услышала она мужской шепот над ухом. Кому он обращался, у Алисы не было ни малейшего понятия. Кто-то с силой рванул ее руки назад, отчего она приглушенно вскрикнула, ощутила, как кто-то связывает ей запястье. Тогда девушка стала быстро вертеть плечами в попытке задеть нападающих или хотя бы сбить их с толку. Стараясь удержать ее, незнакомец сильнее прижал ладони и зажал ей нос. Сердце рвано билось, ноги подкосились, голова пошла кругом, уши заложило. Тело ослабло и перестало ее слушаться. Перед глазами поплыли большие черные точки, но руки продолжали держать ее крепко. Она не слышала, о чем говорили нападавшие. Но Алиса успела только в ужасе подумать, что на этот раз ее точно никто не спасет, и окончательно потеряла сознание.